В гриднице толпилось много народу, но Ингетора сразу выхватила взглядом тех, кого хотела увидеть. Она только их и увидела. Между очагами стояло 5 или 6 человек фьялей. Их нетрудно было узнать по волосам, заплетенным в 2 косы, по молоточкам из серебра или бронзы, привешенным к шейным гривнам. Хеймер Конанг уже сидел на своем высоком сиденье. Королева Аста, сгорающая от тревожного любопытства, однако успевшая поменять простую головную повязку на нарядную с 3 полосами золотого шитья, села на свое место чуть ниже Конанга. Вальборг устроилась на краю скамьи. Анвуд встал позади нее. Пробираясь мимо его плеча, чтобы тоже занять хорошее место и все видеть, Ингитора мельком подумала, что Анвуд ведет себя как воспитатель Вальборг. Он занял место, которое никак не подобает заезжему торговцу. Теперь Ингитора могла хорошо разглядеть приехавших. Без труда она узнала, кто среди них главный. Крепкий краснолицый мужчина лет 45 с косым шрамом через лоб, немного стянувшим внешний угол глаза, держался так уверенно и властно, что сомневаться не приходилось. Вид у них был решительный, нагловатый и отчасти свирепый, а грудь украшала тяжелая серебряная гривна с 2 драконьими головами на концах, скалящими зубы навстречу друг другу, знак больших ратных заслуг. «Приветствую вас в Эльвинесе», — сказал тем временем Хеймер Конунг. «Как ваши имена? От кого вы прибыли ко мне и какие вести привезли?» «Привет наш и тебе, Хеймер Конунг, сын Хильмера», — громко ответил предводитель фьяли. «Мое имя Ормкель, сын Арни. Люди знают меня под прозванием «Неспящий глаз». «Меня и моих людей прислал к тебе Торвард, сын Торбранда, конунг Фьяли и королева Хёрдис, его мать. Мы привезли тебе вести о твоем сыне, Эгвальде Ярле. Думается мне, что ты давно их ждешь». По гриднице пробежал летучий возглас. Самоуверенный, торжествующий вид посланца яснее слов говорил о том, что вести эти будут невеселыми для слетов. «Что с моим сыном?» — воскликнула королева Аста, и от волнения даже поднялась с места. Она словно прозрела, до сих пор она, кажется, не представляла себе ясно той опасности, навстречу которой отправился Эгвальд. Жена богатого и могущественного конунга привыкла слышать вокруг себя разговоры о битвах и походах, но все они кончались благополучно, и королеве Асте казалось, что так будет всегда, что так и должно быть. Теперь же, глядя в чужое, суровое и страшное лицо Ормкеля, она вдруг поняла, что может быть и иначе. Резкая тревога за сына, страх потери ударили ее тем сильнее, что были совершенной новостью. «Что с моим сыном?» — вслед за женой повторил Хеймер Конунг, но гораздо спокойнее. Он тоже не остался равнодушен к известиям Фьяли, но значительно лучше умел держать себя в руках. «Твой сын жив и только ранен», — ответил Ормкель. Глянув на королеву, чей испуганный растерянный вид доставил ему немало удовольствия, именно такими он мечтал увидеть лица всех слетов. Их слова прозвучали почти друг за другом, как мало времени прошло и как много мыслей и чувств пронеслось в душе Ингиторы. Она перевела дух и только тут заметила, что в последнее мгновение не дышала, как ей показалось, очень долго. Если даже беспечная королева Аста поняла опасность, то что же должна была почувствовать Ингитора, весь этот месяц не думавшая ни о чем другом? Стоявший перед ней фьеленландец принадлежал без сомнения к приближенным Торварда Конунга. Первый человек от него, увиденный ею, казался частью самого Торварда. Последние месяцы она так много думала о нем, что он словно бы все время находился рядом. Но вот она впервые увидела что-то живое, невоображаемое, принадлежащее ему. Она вглядывалась в лицо Ормкеля, словно искала в нем черты самого Торварда. И ее поражало то простое сознание, что Торвард Конунг, ее враг, существует на самом деле, что он не герой древнего и жуткого сказания, что он живет на свете сейчас и такой же живой, как она сама. В этом прихоть воображения, она делает вымысел живым, но живому нередко придает облик вымысла. До сих пор она жила в саге, где был злодей, что-то вроде коварного конунга Атли, был герой, Эгвальд, была героиня, она сама. И вот только сейчас она действительно осознала, что все это жизнь, а не сказание. Однако Эгвальд жив. После первого потрясения Ингитора ощутила, что и это немало. Эгвальд жив, а все остальное поправимо. Все еще можно будет уладить, и она с новым нетерпением впилась глазами в лицо Орнкеля. «Твой сын напал на Фьяленланд с 6 кораблями и 500 людей, но и Торвард Конунг собрал войско не хуже. Тор помог Фьялям, валькирии были на нашей стороне. Эгвальд Ярл был разбит перед трехрогим фьордом. Из его людей многие отправились прямо к Ран и Эгеру. Альв Ярл из Альвадаля и Хладвер Ярл из Комбинеса погибли. Остальные в плену у Торварда Конунга. 3 ярлов и 400 хирдманов, среди них и сам Эгвальд Ярл». Женщины ахнули, даже мужчины не сдержали возгласов. Фру Аут, жена Альва из Альвадали, с мертвенно-белым лицом села на скамью позади себя. Само то обстоятельство, что вести о походе пришли не от Эгвальда, а от Фьяли, не обещало ничего хорошего. Но разгром, плен... Чтобы Эгвальд, обладая такими большими силами, потерпел сокрушительное поражение, это не укладывалось в головах. «Я вижу, вы не очень-то склонны мне верить», — ответил Ормкель на общий изумленный возглас. «Я привез кое-что, что вас убедит». С этими словами он принялся развязывать плотный кожаный мешок, с которым явился в гридницу. Ни у одного промелькнула страшная мысль, что доказательством послужит чья-то голова. Но нет, предмет, лежавший в мешке, был слишком плоским и длинным. Развязав кожаный ремешок, Ормкель сунул в мешок руку и извлек секиру. Всем известную секиру. От обуха почти до самого лезвия покрыта узорной золотой насечкой. Ее имя было Великанша Битвы, и Хеймер Конунг подарил ее сыну, когда того посвящали воины. «Я думаю, вы все хорошо ее знаете», — сказал Ормкель, показывая секиру сначала Конунгу, а потом всем вокруг себя. «С этим оружием к нам явился Эгвальд Ярл. Но после битвы она досталась Торварду Конунгу, и он прислал ее тебе, Хеймер Конунг. Те руки, которым ты ее доверил, оказались не очень-то удачливы». Слэты зароптали в ответ на эти весьма обидные слова, но Хеймер Конунг сидел с непроницаемо каменным лицом. Он не зря славился умом и понимал, что сейчас он не в том положении, чтобы обижаться. «Он ранен? Что с ним? Да говори же!» — волновалась королева Астел, ломая руки в тревоге и тоске. «Он сильно ранен? За ним ухаживают? Где его устроили? Там хоть кто-нибудь о нем позаботится?» Она всегда любила Эгвальда, но сейчас, когда возникла настоящая опасность его потерять, сын стал для королевы Асты дороже собственной жизни. «Он ранен в плечо, но большой опасности нет». Небрежно ответил Ормкель. «Скоро опять будет руками махать так, что заглядишься. Торвард Конунг требует выкупа за ваших людей. При его благородстве и великодушии он просит немного. По эйриру серебра за человека, по марке за ярла и 2 марки золота за самого Эгвальда Ярла. И Торвард Конунг хочет... чтобы ты, Йомфру Вальбург, привезла ему этот выкуп». Взгляд Ормкеля уперся вдруг прямо в Ингитору, и он смотрел на нее, произнося эти слова. Никто не указывал ему дочь Хеймера, он сам ее узнал, только такой могла быть дочь Конунга, высокой, стройной, гордой, с прекрасным белым лицом, с пылким блеском глаз. Красное платье, золотые ожерелья, рыжие волосы делали ее похожей на живой язык пламени, Она сразу бросилась ему в глаза, и никаких других женщин он уже не замечал. «Это я, Йомфру Вальборг!» Вдруг с возмущением вскрикнул звонкий голос где-то в стороне. Со скамьи поднялась еще одна девушка, невысокая, светловолосая, тоже красивая, но совсем другая. За спиной ее стоял Отбранд Наследство. Увидев его и встретив его значительный взгляд, Ормкель понял свою ошибку и почувствовал некое разочарование. Все равно, как если бы ему показали овцу и сказали, что это олень. «Это я, Йомфру Вальборг!» С оскорбленным видом повторила светловолосая и бросила на рыжую в красном платье гневный взгляд, как будто та сама пыталась занять чужое почетное место. «И если нужно, чтобы я отвезла выкуп за моего брата, то я готова сделать это!» «Что ты, дочь моя?» Королева Аста чуть не заплакала от страха. «Ты? Еще ты, когда Эгвальд? Чтобы девушка ехала за море к такому человеку? Нет, лучше уж я сама поеду». «Нет, Конунг, это должна сделать я». Вальберг повернулась к Хеймеру Конунгу и сжала руки. В глазах ее горела страстная мольба. «А я бы сказала, что этот человек не так уж ошибся», возразила Ингитора и тоже шагнула вперед. «Конечно, я не дочь Конунга, но и я не чужая Эгвальду Ярлу, и если уж так случилось, что он попал в беду, то и я имею право помочь ему». Мысль о том, что Вальборг отправится исправлять ее, Ингиторы, промахи, казалась ей хуже смерти. Опасность, которой дочь Конунга при этом подвергалась бы, служила бы к ее чести и к унижению Ингиторы, и она сама была готова на любую опасность, только бы этого избежать. «Ты приносишь ему одну неудачу!» — гневно ответила ей Вальборг. «Если бы не ты, он вообще не пошел бы в этот поход! Ты подталкивала его своими стихами, но они оказались недостаточно сильны, чтобы обеспечить ему победу!» «Уж в этом, если и есть виноватые, то это не я. Не я, а ты с самого первого дня пророчила ему поражение и позор. Это правда, и все это знают. Все здесь были свидетелями, даже королева. Все знали, что ты предрекала твоему брату поражение. Если ты теперь поедешь за ним, то он и вовсе никогда не вернется. Но поехать должна я, ведь Торвард Конунг пожелал, чтобы приехала я». «Конунг, пусть едет она!» Чуть не плача, умоляла мужа королева Аста, и он не сомневался, что жена его имеет в виду Ингитору. «Я не вынесу, если моя девочка поедет к этому чудовищу. Ты же знаешь, что про него рассказывают. Говорят, он одну дочь Улоцкого конунга прямо при всех чуть ли не...» Королева сама себе зажала рот, не в силах вымолвить такие ужасные вещи. «Я тогда в море брошусь! Он обесчестил нашего сына, так неужели ты согласишься, чтобы он обесчестил еще и дочь? Конунг, ты не можешь этого допустить!» «Конунг, я должна поехать!» Почти одновременно с ней горячо твердила Ингитора. «В чем-то твоя дочь права, без меня не было бы этого похода. Эгвальд Ярл хотел помочь мне. Он готов был пожертвовать собой ради чести моего рода, и теперь я должна сделать все, чтобы спасти его». Хеймер Конунг переводил взгляд с одной женщины на другую. Скромный размер суммы в сочетании с требованиями, что привести ее должна сестра пленника, сразу навел его на мысль, что на самом деле Торвард Конунг собирается взять другой выкуп. Но если честь сына, побежденного и попавшего в плен, новыми победами восстановить было можно, то честь дочери не восстановишь уже никак. Даже смертью похитителя этой самой чести. «Справедливости твоим словам отказать нельзя», — заметил он наконец, обращаясь к Ингиторе. «Как и самой тебе в смелости и отваге. Ты действительно готова это сделать? Подумай как следует. Ведь Торвард Конунг ненавидит тебя за твои стихи, а против моей дочери он ничего иметь не может. Для тебя это вдвойне опаснее, чем для нее. Ты понимаешь, что он имеет в виду?» «Сумасшедшая, ты погибнешь!» Стонала за спиной Ингиторы Стейнрид и дергала ее за рукав, словно умоляя опомниться. «Ты понимаешь, какой выкуп он с тебя возьмет?» Если он это задумал, то с Вальберг он возьмет то же самое, в состоянии лихорадочной отваги отвечала Энгитора. И выиграть этот спор ей казалось не менее важно, чем саму войну с Торвардом Конунгом. А она не виновата, что Эгвальд Ярл там оказался. Он пошел в тот поход ради меня, и для него он тоже был опасен. «Но ведь Торвард Конунг хочет, чтобы приехала я!» Не уступала Вальберг. От спора она непривычно разгорячилась, на щеках ее появился румянец, глаза заблестели, и она, кажется, единственная не понимала, о чем тут все думают. «Скажи-ка, Ормкель Ярл, Торвард Конунг примет выкуп из рук Ингиторы, дочери Скельвера?» — спросил Хеймер Конунг. Ормкель подумал, ему самому нравилась мысль, что зловредная дева Скальд приедет и окажется в руках Торварда Конунга, которому испортила за зиму столько крови. Правда, он хотел видеть Хеймерову дочь, но что-то подсказывало ему, что Конунгу будет гораздо любопытнее взглянуть на деву Скальда. Даже если забыть про ее дурацкие стихи, она с собой точь-точь такая, какие ему нравятся. Высокая, стройная, рыжая, ноги длинные, глаза горят. Не то что это белобрысая овечка со взглядом ястреба. В некоторой растерянности Ормкель взглянул на Отбранда, стоявшего за спиной Вальберг. И тот быстро опустил веки, словно сказал «Да». «Я думаю, что Торвард Конунг примет выкуп из рук этой девы», — объявил Ормкель. «Но он не хочет ждать, и она должна отплыть вместе со мной на моем корабле. Обратно она вернется на корабле Эгвальда Ярла, так что своя дружина ей не понадобится. Ты понимаешь, конечно, что мы полагаемся на благородство Торварда Конунга», — сказал ему Хеймер. «Он и так уже причинил зло этой девушке, и ее нелюбовь к нему не должна его удивлять. Любой может быть уверен в благородстве Торварда Конунга», — с надменностью ответил Ормкель, хотя Эльвинес был не тем местом, где в благородство Торварда особенно верили. Вальберг снова села на свое место и отвернулась. На лице ее выступила краска досады. А в душе бушевала обида и негодование на Энгитору, отнявшую у нее законное почетное право. Она сама не отдавала себе отчета, что движет ею. Желание помочь брату или желание увидеть Торварда Конунга. Ормкель еще раз поглядел на Отбранда. У старого дракона был умиротворенный вид. Тот знал, что Йомфру Вальберг уже не нужно заманивать в Аскефьорд.